Глава вторая. Давно известно, что Дед Мороз приносит подарки на Новый год только хорошим девочкам. А я не то чтобы прямо хорошо вела себя весь год. Лезла куда не надо, конфликтовала с кем не надо. Вот даже заклятие в адрес Хагера, ну, никак нельзя приписать к моим положительным заслугам. Нет, принц, конечно, получил за дело, но на моей совести все равно теперь психологические травмы тех, кто видел этого скачущего по люстре Тарзана недоделанного. Но, может, Дед Мороз решил, что теперь у меня начнется новая жизнь, и я уж точно начну себя вести подобающе. И потому мне такой шикарный подарок выдан, так сказать, авансом. Ведь вправду, иначе чем подарком свыше, сложно все это великолепие назвать. Ведь что я видела в этом мире раньше? Мирданский монастырь, старинный и угрюмый, больше походящий на бункер, Равейский университет, отстроенный недавно и без особых заморочек насчет роскоши. Хотя знакомые девчонки рассказывали, что вот личная спальня Хагера обставлена поистине по-королевски. И все. Но в любом случае, только теперь, впервые в этом мире, я оказалась посреди настолько завораживающей роскоши. Плиты на полу не из простого мрамора, а прямо с золотыми вкраплениями. Пейзажи в резных рамах на стенах, оживающие при внимательном взгляде. Будто ты не на изображение смотришь, а в окно. А окна? Окна — это вообще отдельный вид искусства. Высокие, арочные, будто кружевные. И с одной стороны открывается вид на заснеженный внизу Дерибург, а с другой — на внутренний закрытый куполом дворцовый сад. Настоящий летний сад посреди декабря под магическим куполом. Здесь и зимний сад имеется. Просвещал меня сопровождающий стражник с таким самодовольством, словно это он тут всем заправлял. «Можешь там тоже прогуливаться, если позволит, конечно». Тут же понизил голос до шепота. «А то принцесса явно с придурью. Долго ты с ней не продержишься. Но пока ты все же здесь, успевай наслаждаться моментом. Меня, кстати, Вардом звать. Если что, обращайся». «Спасибо». «Нет, серьезно, спасибо». Видно же, что парень простой, хоть и хвастливый. Но зато тут без сомнений, что он не пытается приударить. Да и кто за мной такой вообще приударить захочет? Впрочем, раз он такой словоохотливый, да и в этом длинном коридоре, куда мы свернули, все равно посторонних нет, почему бы и не расспросить? А тот принц, с которым я беседовала, он который? Принц Эмерта. Он на меня покосился с сомнением, мол, как такое не знать. Он младший. Ну как младший? Средний, то есть. Ну, в общем, он младше принца Савера, но старше принцессы Мильты. И, кстати, со старшим ты тоже сейчас познакомишься. То есть? Мигом насторожилась я. А его высочество принц Савер приказал, что выбранную братом компаньонку для принцессы сначала к нему привести. Но ты не пугайся. Просто он тоже с придырью. Вечно нервный, дотошный. Не, я, может, тоже нервный был бы, если бы мне светило всей страной управлять в будущем. Но мне не светит. Хотя я мог бы, если что. Я не удержалась от улыбки. Ну что ж, идем к принцу Саверу. Раз уж знакомиться тут, так со всеми, чего уж. А после уже к принцессе, надеюсь? Или еще куда? Я бы советовал тебе сначала на кухню заглянуть, а то ты тощая больно. Без обид, но так оно и есть. Да и на сытый желудок все попроще истеричную принцессу терпеть. Нет, ты не подумай, я хорошо к ней отношусь, хотя остальные всякое говорят. Если любопытно будет, ты на кухне Иргуру спроси. Это матушка моя, и она вообще все про всех знает, даже то, что они сами о себе не знают. Ну и отлично. Будет мне источник информации. Или слухов. Боюсь, и вправду одних лишь слухов. За поворотом коридора оказалась небольшая лестница, а дальше двое суровых стражников караулили у массивной дубовой двери. Больше не хорохорясь, Вард отрапортовал. «Вызванная его высочеством послушница!» Оглядев меня с таким презрением, будто я наверняка в своем разнесчастном саквояже прячу как минимум бомбу массового принцессячьего поражения, стражники все таки докапываться не стали. Один из них скрылся за дверью, доложил и после уже разрешил мне пройти. Ну что ж, вперед. И пусть у меня крайне предвзятое отношение ко всем принцам, но ведь тот внизу, в приемной, был адекватным. Так почему бы и его брату, тем более старшему, да еще и наследнику, быть другим? Мало ли что слуги болтают. Сейчас сама я узнаю, что принцу Саверу понадобилось от скромной послушницы. Точнее, бывшей послушницы. А еще и намерянки, и мага. И беглянки, наверняка объявлены вне закона в Равгейском королевстве. В общем, я явно лучшая кандидатура для перевоспитывания великовозрастных принцесс. Банально потому, что мне очень нравится дворец, и я очень хочу тут остаться. Осталось только убедить в этом еще одного принца. Вот ни за что бы не подумала, что принцы — родные братья. Если Эймер производил впечатление совершенно уверенного в себе, знающего, чего хочет, мужчины, способного при необходимости горы сворачивать и говорить, что так оно и было, то его брат казался полной противоположностью. Эмир смотрел спокойно, пристально. У Савера же взгляд бегал так, будто при обнаружении чего-то неподконтрольного нужно тут же выстрелить в это из глаз лазерами. Слишком нервный? Буйные тараканы в голове? Или конкретно сейчас что-то в жизни не так? И, может, если бы не это подозрительно недовольное выражение лица Савера в первый же момент, я бы даже могла найти какие-то общие черты с его братом. Ну а пока казалось, что вообще никакого кровного родства между ними нет. Расслабленная уверенность хищника, готового в любой момент перейти нападение Эймера, ну никак не сочеталась со скованностью его старшего брата. Да, на Савере тоже камзол был застегнут так наглухо, что принц сразу вызывал ассоциации с туго закрученным роллом. «Ваше высочество», — замерев на пороге, я кивнула в знак приветствия. «Ух, да тут у принца Савера даже книги на полках составлены по росту. И заодно по цвету. Причем часть корешков явно перекрашена, чтобы оттенки не отличались». Принц крайне придирчиво оглядел меня с головы до ног. «Сколько лет?» А вот голос, как ни странно, оказался совсем не противным. Хотя я так и ждала услышать что-то скрипучее и чуть ли не старческое. 18. Он недовольно поморщился. Точнее, еще недовольнее, чем был. Заложив руки за спину, приблизился ко мне на шаг. «Значит так. Я не одобряю эту затею, потому долго вы здесь не продержитесь. Но пока вы тут, каждый день будете предоставлять мне отчет о прошедшем дне Мильты». «В письменном виде?» — не удержалась я. «Можно и в письменном. Он и бровью не повел. В трех экземплярах и каждый подписан кровью?» «Чьей?» Савер даже призадумался. «Принцесса. Ага. Все же права была настоятельница, когда однажды в сердцах сказала, что меня точно прибьют за мою болтливость. Только до принца и самого дошло, тут же сердито выдал. Шутки здесь не приветствуются, тем более глупые. Как вообще Эмер мог выбрать на такое важное и ответственное дело юную и наверняка безголовую девчонку?» На миг прикрыл глаза, шумно выдохнул. Продолжил уже спокойнее. «Вам поручена очень важная миссия — убедить принцессу в чудесности жизни в служении. После наступления Нового года Мильта отправится в монастырь. Должна была раньше туда поехать, но упросила отца остаться на традиционный декабрьский сезон баллов. Так что и у вас есть только это время, чтобы убедить ее добровольно покинуть дворец, все эти увеселения и вообще отказаться от светской жизни до конца дней своих». «Вы за что так принцессу ненавидите?» «Нет, ладно, я понимаю, могут быть какие-то политические или религиозные причины. Но неужели и вправду думаете, что молодую девушку можно убедить, что угрюмый монастырь лучше дворца? Что часы в одинокой келье лучше балов и прогулок? Что такие же недовольные жизнью послушницы в общении приятнее родных и друзей? Хотя если вот таких родных, то, может, и равнозначно». Но мне хватило ума ничего этого не озвучивать. «Все понятно, ваше высочество. Постараюсь сделать все от меня зависящее». «И каждый вечер докладывать мне», — все еще недовольно напомнил Савер. «Вас поселят напротив спальни принцессы. Вы должны денно и нощно за ней следить». Я снова кивнула. «Я могу идти?» «Идите», — махнул рукой. Ни на секунду не стала задерживаться. Но уже на выходе из кабинета смутно обдала знакомым ощущением. «Магия? Здесь точно есть магия. И не артефактов, а человека. И это во дворце королевства, где магия строго-настрого запрещена? Здесь явно что-то нечисто. Так, стоп, нечего лезть в это дело. Моя задача — в кои-то веки сидеть тихо, не отсвечивать и не наживать себе проблем больше, чем и так уже есть. Но все же магия. И, судя по отдаленному отголоску и его степени, да тут явно очень могущественный маг. То чувство, когда еще и не успела ни во что вмешаться, а для меня уже запахло жареным, ведь как я почувствовала чужую магию, так и кто-то точно так же может почувствовать мою. Хотя маскировочные чары на то и заточены, чтобы скрывать вообще все. Но мало ли, паранойя такая паранойя. Вард, а почему в Валердане магия запрещена? Спросила я, как бы между прочим, пока словоохотливый стражник сопровождал меня дальше по арочным галереям дворца. «А кто ж его знает?» Он пожал плечами, отчего нагрудный доспех бряцнул. «Но нам и без магии хорошо». «Хорошо-то хорошо, но нелогично. Единственное во всем этом мире королевство, где запрещена магия. И при этом самое процветающее. Разве его не должны были уже 10 раз завоевать?» «Ну да, ну да. Существует запрет на божественном уровне вообще на Алердан посягать. Про это я тоже читала. Но вот откуда такая милость? Чем эта страна такая особенная? И главное, чем мне грозит нахождение здесь?» «Впрочем, даже если это королевство от магии и вправду оберегают местные боги, то могли бы меня уже и молнией по темечку стукнуть для профилактики. Уж у них-то маскировочные чары точно не прикрывают». Мы миновали несколько лестниц, поднимались все выше. Последний отрезок пути вообще проделали по арочному переходу под прозрачным куполом. Эдакому мостику между пролетами дворца, словно бы сотканному из кружева. Вот право слово, вздумай в этом мире снимать эпические фильмы про эльфов, этот дворец подошел бы идеально. «Ты особо принцессу не пугайся», — напоследок наставлял меня Вард. «Она, конечно, психованная. Не может чем-то в голову зашвырнуть или каминной кочергой по стене врезать. Не, зря так смотришь, реально было. На той неделе вон дружные стены в коридоре кочергу вытаскивали. Так что принцесса запросто прибить может. Но в остальном безобидная». «Ага, прибить может, но безобидная. И тут я в роли личного надзирателя. Ну ничего, ничего, я уже знаю, как это все провернуть». Арочный внешний мостик привел к винтовой лестнице, причем шире любой из подобных лестниц, что я раньше видела. «Здесь располагаются королевские покои. Все на разных этажах. Ну, так, специально построено». Вард с важным видом небрежно похлопал по стене, словно он сам лично тут все проектировал долгими алерданскими ночами. «Так что смотри, не запутайся, куда именно тебе надо. Если, конечно, случайно не хочешь к принцам забрести». «Ну что опять так смотришь? Я же типа юморю. По тебе же сразу видно, что безнадежная, и сама знаешь, что с твоей внешностью только если слепого очаровывать». «Да уж, наслушалась я сегодня комплиментов». А Вард без остановки продолжал. «Я это вообще к тому, что были раньше у принцессы фрейлины, и все они якобы случайно забредали в жилые покои принцев. Ну, точнее, в основном принца Эмера. Он хоть их и выпроваживал, но все равно не дело это. Хотя почему не дело? Отчего же не пользоваться, если оно само в руки валится? И вообще, странные они все какие-то. Вот та же принцесса, чего страдает? Если бы меня отправляли в женский монастырь, я бы точно не страдал». «Вард, а дальше куда?» Перебил я все еще топчущегося на лестнице болтуна. «Так, еще на один пролет поднимешься, а там направо». Махнул рукой он. «Я дальше не пойду. Принцесса сегодня особенно злобная. Она может прям за углом с каким-нибудь канделябром наперевес ждать. Не хочу, чтобы мне прилетело. Черепушку-то можно будет вылечить, а за погнутый шлем наш начальник будет орать недели две. Ну, удачи». По-братски похлопал меня по плечу так, словно отправлял в последний путь. «Если выживешь, забегай в любое время, поболтаем. Только лучше не в то время, когда я на карауле или на строевой тренировке, или...» «Хорошо, хорошо, я поняла, спасибо». Снова пришлось его с улыбкой перебить. Махнув мне напоследок рукой, Вард поспешил вниз по лестнице. Ну, а я преодолела последние ступени нужного пролета. Так, вверх по лестнице, там дальше еще чьи-то спальни будут, а мне точно сюда. К счастью, из коридора никто не кинулся на меня с намерением проламывать ту самую черепушку. И, как ни странно, в открывшемся взгляду небольшом коридоре хватало дверей. И только одна из них с позолотой отличалась от остальных. Причем искуснейшая роспись на стенах запечатлевала райских птиц в не менее райском саду. Ну а учитывая, что весь рисунок плясал именно от золочёной двери, да еще и после рассказов Варда, мне сразу казалось, что и прекрасные птицы тоже как раз разлетаются в стороны прочь от агрессивной принцессы. Но мне-то чего бояться? Она явно не страшнее тех же умертвий. И с ней точно будет попроще, чем с ними. А то меня в свое время пробуждать умертвия научили, а вот как обратно их упокаивать — нет. И, конечно, в том, что половина монастыря в ту ночь осипла от испуганных визгов, обвинили тоже меня. Ну, я там и без того всегда крайне оставалась. Но вот, кстати, до сих пор не дает покоя вопрос. Если солнцедержащая перенесла меня в этот мир, да еще и дала наказ сделать из меня этакого магического терминатора, то на кое это было поручать тем, кто сам в этом не смыслит? Настоятельница не смогла дать мне на это ответа. Как и вообще на то, зачем это все? Правда, под конец у нее уже прорывалось в сердцах, что я послана именно им в наказание. Но все равно истинная причина так и осталась покрытой мраком. Так что встреча с принцессой меня не пугала. И я даже, как приличная, постучала. Но дверь без того была не заперта, сразу поддалась вперед. Что ж, будем считать это приглашением. В моих весьма посредственных представлениях в обители принцесс все непременно должно было быть розовым. Ну или золотым, или розово-золотым. Ведь в то время, когда другие девочки играли с куклами Барби, я играла в машинки и роботов, спасибо моим старшим братьям и финансовым трудностям в нашей семье в то время. И малолетняя я мечтала, что когда вырасту и у меня будет много денег, я обязательно куплю себе самую красивую Барби-принцессу и обязательно дворец для нее. А раз они бывают только розовые, то такое и будет. И вот в итоге я выросла, и пусть мешок денег на меня так и не свалился, но зато теперь был и дворец. Вот только не розовый, и собственная принцесса. Только тоже совсем не похожая на Барби. Мильта стояла посреди своей личной гостиной, где розовый цвет отсутствовал напрочь. Пастельные тона делали комнату блеклой, и на этом фоне темноволосая принцесса в черном платье больше походила на злодейку, чем на каноническую принцессу. И сердитая гримаса на, в общем-то, миловидном лице заранее настраивала на не самый дружелюбный лад. И надо было присесть в реверансе, поприветствовать, да хотя бы успеть заикнуться, я пришла с миром, прежде чем в мою голову что-то полетит, но я высказала первое, что пришло на ум. «А по какому поводу траур?» «Ну правда, платье у нее и впрямь траурное». Мильта на миг растерянно моргнула, явно такого не ожидав, но тоже не спасовала. «Готовлюсь провожать в последний путь приставленную ко мне надзирательницу». Я на всякий случай прикрыла за собой дверь, вдруг кто вздумает нас подслушивать. И только после этого ответила. «Ты, конечно, можешь меня проводить, это запросто, но только учти, что на мое место тут же возьмут кого-то другого. И не факт, что тебе с этой другой повезет. Мир». Я протянула ей руку. Мильта крайне недоверчиво покосилась на мою руку, но даже с места не сдвинулась. «Ладно, вываливаем сразу все карты на стол. Давай договоримся о взаимовыгодном сотрудничестве. Я не буду выедать тебе мозг занудными нравоучениями и беспрестанной слежкой, лишь для остальных станем делать вид, будто я тебя наставляю на путь истинный. В итоге и тебе хорошо, и мне неплохо. Но, повторюсь, выставишь меня, и на мое место могут взять кого-то куда менее сговорчивого». Мильта только сейчас отмерла. Нервно сминая собственные ладони, словно у нее вдруг замерзли пальцы, прошлась по комнате. Снова с сомнением покосилась на меня. «Что ж, допустим. Я и вправду не хочу, чтобы оставшийся месяц нормальной жизни мне отравляли вечными нотациями». «Вот и отлично». И хотя меня так и подмывало расспросить, за что вообще ее в монастырь ссылают, все же сначала стоило установить более-менее доверительные отношения с принцессой, а потом уже лезть с больной темой. Мое имя Амелия. Все-таки земное светить не хочу, а то, которое сказала Эмеру, попросту не помню. И хотя твой брат выбрал меня большей частью из-за того, что больше выбирать было не из кого, но будем считать это счастливым случаем. Стоп. А что это торчит из-под дивана? Не краешек ли плаща? Погодите. Так это ты спровоцировала конфликт среди послушниц? Оторопела смотрела на принцессу я. Мильта мигом нахмурилась. А я должна была сидеть сложа руки, пока мне выбирают надзирательницу. Ну разве нельзя просто поговорить с братьями и объяснить, что тебя такой вариант не устраивает? Тем более принц Эмер вроде бы вполне адекватный и здравомыслящий. Она поморщилась. Да Эмера только лишь его любовные похождения интересуют. Да? Что ж такое? Ни одного нормального принца до сих пор не попалось. Хагер — козлина, Эмер — кобелина, Савер — бюрократина. И вообще всем здесь плевать на мою скорбную участь. Продолжала Мильта в расстройстве чувств, уже схватив диванную подушку, то ли в порыве ее обнять, то ли раздавить. Только спят и видят, как бы в монастырь сослать. И то чудо, что разрешили остаться на новогодний сезон балов. Ладно. Вдруг сама себя оборвала, глубоко вздохнула. В любом случае делать нечего. Как ты там сказала, тебя зовут? Амелия. Я улыбнулась. Все-таки чем-то принцесса располагала к себе. Или я просто неимоверно ей сочувствовала. Ведь сама не понаслышке знала, каково это быть послушницей. Ну так что? Заключаем союз? Я снова протянула ей руку. Но она снова моего жеста не поняла. Очевидно, тут такое не был в ходу. Договорились. Она все же кивнула. Но с легкой долей настороженности все равно буркнула. Надеюсь, я об этом не пожалею. «Я понимаю, ты мне не доверяешь, ведь видишь в первый раз и...» Но Мильта перебила. «Да не только в этом дело. По тебе же сразу видно, что ты не сможешь меня понять. Я ведь мечтаю о большой и светлой любви, прямо как в книгах». Она на миг даже зажмурилась. «Я прекрасный мужчина, который будет готов ради меня на любые подвиги. А ты...» Снова полный заранее разочарования взгляд на меня. Ты явно неописуемо далека от всего этого. Тебе не понять моих несчастных мечтаний. Не понять меня. Мильте нужно было на занятия живописью, ну а я ушла в отведенные мне здесь покои. И пусть у меня не имелось личной гостиной, но зато спальня оказалась поистине королевской. Имелась и отдельная ванная комната, и гардеробная, и даже балкон, на который я не собиралась высовываться, но все же. Да тут одна кровать была больше, чем моя комната в монастыре в свое время. Что ж, пока все складывается вполне удачно. Если все так и пойдет, то на ближайший месяц я обеспечена абсолютно всем. Ну а дальше видно будет. Остаток дня я провела в одиночестве. Хотела прогуляться по дворцу, но принесшая мне ужин служанка угрюмо предупредила, что пока меня не видели в сопровождении принцессы, могут незнающие принять за постороннюю. Сама же Мильта сразу после занятий куда-то уехала, вроде как на какую-то службу в храм. И с одной стороны, я порадовалась, что мне не пришлось ехать вместе с ней, а с другой — все же было бы полезно. Ну ничего, приступлю к своим непосредственным обязанностям уже завтра. Уже ложась спать и прекрасно зная, что ночью иллюзорная внешность спадет, я расширила маскировочные чары до границ моей спальни. На тот случай, если вдруг кто-то заглянет. Хотя дверь все-таки заперла. Больше чужая магия не чувствовалась, так что, может, и маг этот был залетный и уже подался в дальние дали, но пока все равно стоило оставаться на стороже. И вот, казалось бы, все хорошо. Сытая, довольная, в тепле, в безопасности. Кутайся в мягчайшее пушистое одеяло на самой распрекрасной в жизни кровати и спи сладким сном младенца. Но нет. Я вертелась сбоку на бок, никак не находя себе места. Прямо занозой в голове засели слова Мильты. Может, просто задело за живое? А может, сказалось ей, что меня весь день этим тюкали? Да разве же я против мужчин? Я очень даже за. Ну и что, что иллюзорная внешность у меня совсем невзрачная? Разве не симпатичные девушки априори обречены на одиночество? Да, Не буду скрывать, когда я поступала в Равейский университет, я заранее радостно предвкушала, что обязательно познакомлюсь с хорошим парнем. Ведь где, как не в университете? Там же полно парней всяких разных. И чисто по теории вероятности, обязательно есть и такой, в которого я влюблюсь. Но за год так и не попался ни один, от которого бы сердце предательски замирало. Нет, я честно сходила 3 раза на свидание с самыми более-менее адекватными. Честно пыталась себя убедить, что это просто я ненормально требовательная, и надо быть проще. Но нет. Не ёкало ни от кого сердце, не перехватывало ни от кого дыхание. И если кто-то и смог пробудить во мне сильные чувства, то только Хагер. Но вряд ли желание убивать тут считается. В царящем вокруг меня уютном сумраке спальни тускло сверкнул мой кулон. С ним бывало такое, хотя я никак не могла понять, откуда в этом осколке зеленого кристалла внезапно берется источник света. Сжав его в руке и чувствуя, как он тут же в ответ теплеет, я порывисто прошептала. «Вот бы прямо завтра встретить того единственного. И чтобы не абы как, а прямо искры из глаз. Чтобы сразу понять, вот он, мужчина моей мечты». И сама же своим словам усмехнулась. Кулон в ответ снова сверкнул. «Слишком много хочу, да?» Но все равно как-то даже легче стало. Свет в осколке кристалла погас. Спальня вновь погрузилась в полумрак. Но теперь уже никакие мысли меня не тревожили. И предвкушая, как завтра я начну новую жизнь в роли псевдонаставницы своей собственной принцессы, я и уснула. Только отчего-то уже под утро, прямо сквозь сон, ощутила странную магию. Магию, воздействующую на меня саму. Эмир. Что-то щекотало щеку. Едва ощутимо, но все же обрывая крепкий утренний сон. Сначала Эмир хотел просто отмахнуться, но все же открыл глаза. Все еще в полудреме сначала констатировал, что щекочет мягкая рыжая прядка. И такая не одна, а прямо сборище буйных огненных кудряшек. И их обладательница сладко посапывает у него под боком. Так, погодите, она вообще кто? Никогда же не нарушал свое правило, никогда не водил девушек в собственную спальню во дворце, предпочитая всегда встречаться на стороне. Но нет, сейчас он именно в своей спальне и не один. Осторожно отодвинулся, но незнакомка не только не проснулась, еще и во сне окончательно отвоевала у него одну из шелковых подушек, теперь ее обнимая. А ведь хорошенькая такая. И даже эта забавная россыпь веснушек на белоснежной коже смотрится да нельзя гармонично. Словно вот так, среди зимы, ему в руки вдруг попался осколок истинного солнечного лета и... Так, стоп. Впервые же ее видит. Ну, точно впервые. Ведь если видел бы раньше, наверняка такую запомнил. Хм. Что вообще было вчера? Во-первых, никогда в жизни не допивался до такой степени, чтобы ничего не помнить. А во-вторых, накануне уж точно ничего не пил. Но откуда тогда в его кровати взялась эта рыжеволосая незнакомка? Да еще и... Точно. Совершенно обнаженная. Даже покрывало стаскивать не надо, чтобы в этом убедиться, и так все откровенно подчеркивается. Приподнялся на локте, еще раз внимательно огляделся. Входная дверь не заперта. Но ведь и не запирал ее обычно. Какая-то девица прокралась к нему среди ночи? Да нет, быть того не может. Ведь спальня выходит в гостиную, а там дверь в коридор точно на засове. Так как тогда эта солнечная прелесть оказалась у него под боком? Пока напрашивается, что исключительно по его воле. Но почему он сам этого не помнит? Провести ночь с такой девушкой и забыть об этом? Прямо кощунство. А может, просто стоит освежить воспоминания? Наклонился к ее лицу, коснулся губами мягких податливых губ. Странное ощущение пронзило, как молнией. И тут же следом, весьма прозаично, прилетело кулаком в правую скулу. Незнакомка вскочила так резко, что ее буйные рыжие волосы взвились прямо настоящим пожаром. Надо же, а глаза у нее голубые, хотя ожидал, что зеленые. Но цвет такой глубокий и... Да о чем он вообще? Она же только что ему по лицу ударила. «Ты что?» — оторопело уточнил он, отмерев первым. Смотрящая на него расширенными полными то ли ужаса, то ли гнева глазами, девушка хоть и вцепилась в покрывало, но второй рукой схватила подушку. И снова залепила ему по лицу с воинственным «Извращенец! Кобелина коронованная!» «Ты что дикая такая?» Все-таки подушку перехватил. «Слушай, тут явно какое-то недоразумение, и...» Единственное окно спальни распахнулось столь резко, что створки бахнулись об стены. Тяжелые портьеры взвились так, будто перестали весить, и ворвавшаяся в комнату вьюга мигом застила глаза. Лишь несколько мгновений, и снежное безумие прекратилось. Несколько мгновений, а рыжая скандалистка пропала. Мигом кинулся к двери в гостиную, но успел лишь заметить, как хлопнула дверь в коридор. Она сбежала. Вот так, полуголая, и сбежала? Ринулся за ней, намереваясь перехватить. Куда она вообще в таком виде? Но в коридоре не оказалось ни души. Вот только будто бы отчетливый звук босых ног по полу. Она что, невидимая? Маскировочные чары. Проклятье! Это же попросту маскировочные чары. Сначала якобы вьюга в комнате, а после — невидимость. Но тогда, получается, эта девчонка — маг? Маг Валердани? Секунды ступора многого стоили. Она успела скрыться на лестнице. Едва успел сообразить, что самому ему в полуголом виде уж точно не стоит носиться по дворцу за невидимой незнакомкой. Она-то в таком виде никуда не денется. Это от чужих глаз магия прикроет, но никак не прикроет от царящей вовне зимы. Так что в одном покрывале с его кровати эта рыжая катастрофа точно за пределы дворца не выйдет. Поспешил обратно в свою комнату одеться. Уже в спальне, на ходу, накидывая рубашку, краем глаза заметил блеснувший на постели кулон. Маленький зеленый кристалл отчего-то сверкнул фиолетовым, но тут же снова вернул свой обычный свет. Это она потеряла? А ведь, судя по ее испуганной реакции, она все же оказалась в его кровати не по своей воле. И уж точно не по его. Но как тогда? Почему? Осталось только найти эту воинственную беглянку и все выяснить. Но уже в коридоре на миг замер от пронзившей мысли. А ведь то чувство, когда поцеловал ее. Странное чувство. Перевел взгляд на свои ладони. Серебристый символ медленно исчезал на коже, подтверждая смутную догадку. Так что получается? Это она? Она и есть его проклятие. Аня. Действия опережали мысли. И поскорее оказаться в безопасности сейчас явно было актуальнее сосредоточенного анализа. Но лишь домчавшись до двери в свою спальню и безуспешно дернув несколько раз за ручку, я осознала да нельзя очевидное. Дверь заперта изнутри. Так как я сама ее вчера изнутри и заперла. Выходит, вариант «больной на голову и другие части тела извращенец принц перетащил меня к себе среди ночи» как-то отпадает. Но как тогда я оказалась в его спальне? Да еще и без одежды. Кажется, только один кулон на мне и оставался, но... Аж мороз пробрал от макушки до пяток. Нет кулона. Пропал. Неужели потеряла? Только нельзя задерживаться в коридоре. Пусть маскировочные чары и прикрывают. Надо как-то пробраться в свою запертую изнутри комнату. Взломать магией? Да это загрохочет на пол дворца. Со стороны лестницы отчетливо послышались торопливые шаги. Больше ни мгновения не раздумывая, я юркнула прямиком в покой принцессы. Благо, хоть ее дверь оказалась не заперта. Может, дальше в спальню и была закрыта, но хотя бы тут, в гостиной, можно ненадолго переждать. И собраться с мыслями. Так, берем факты. Я запирала дверь. Я устанавливала по периметру комнаты свои чары. Так что если даже Эмир и умудрился бы заявиться, магия бы все равно меня предупредила. Выходит, в его спальне я оказалась как-то иначе. Магическая телепортация? Но сама я такого не умею, так что даже в приступе безумного лунатизма не смогла бы куда-либо перенестись. Но что тогда? Пальцы сами собой по привычке потянулись к кулону и, естественно, зачерпнули пустоту. А что если... Да ну, нет. Раньше этот осколок кристалла вообще никак себя не проявлял. Мерцал порой, но и только. И хотя настоятельница драматично закатывала глаза, что богиня доверила мне, Розяве, величайший артефакт, но так и не пояснила, что в нем такого величайшего. И в моем представлении это был эдакий миниатюрный светильник, который, ага, даже не включить по своей воле. Ну а что? Вещица древняя, стала барахлить со временем. Но это единственное, что у меня было с собой магического. Так неужели? Едва слышный скрип двери за моей спиной мигом оборвал мои размышления. Я тут же обернулась. Замершая на пороге своей спальни, всклокоченная сонная Мильта в балахонистой ночнушке захлопала глазами. «Она что, меня видит?» Я в лихорадочных размышлениях перестала контролировать маскировочные чары, и они рассеялись. Мильта только было набрала в легкие воздуха, чтобы завизжать, как я ее опередила. «Ты не пугайся, пожалуйста, это я!» Она заморгала еще растеряннее. «Амелия?» Ошарашенно оглядела меня с головы до ног. А ведь наверняка по голосу узнала. Но тогда и Эмир мог опознать меня по голосу. Так, заметка на будущее вместе с внешностью менять и голос. «Да, это я». Толку теперь отнекиваться. «Но поверь, я все могу объяснить. Ты с абсолютно другой внешностью, рано утром голая в моей гостиной, перепуганно караулишь дверь в коридор». Похоже, она всерьез сомневалась, не спит ли она. «Ты уверена, что это можно как-то разумно объяснить?» «Хм, а ты вообще послушница?» «Да. То есть нет. Я была послушницей, но год назад отказалась от служения. Но если ты вдруг решила, что сюда я пробралась со злостными намерениями, то зря. Мне просто нужно где-то пересидеть в ближайшее время в безопасности. И повторюсь, я готова играть роль твоей надзирательницы на публике, чтобы тебе настоящую надзирательницу не приставили. Мильта, не смотри на меня так!» Я тяжело вздохнула. «Честно, я сама пока не очень понимаю, что вообще произошло сегодня утром. Но прежде чем объяснить, мне надо как-то попасть в мою спальню, запертую изнутри, и хотя бы одеться». Она ответила не сразу, будто раздираемая противоречиями, но все же хмуро выдала. «Ладно, я пока тебя не выдам. Хотя вообще не представляю, как ты мне все это объяснишь, да еще и правдоподобно». Прекрасно понимая, что это не от большой симпатии к фактически совсем незнакомой мне, а попросту от жгучего любопытства, я принцессе кивнула. «Уговор есть уговор. Ты помогаешь мне, я взамен все тебе расскажу. Ну так что? У тебя нет случайно запасного ключа от спальни напротив?» «У меня нет. Но наверняка есть у ключницы. Я могу отправить за ключами служанку. Только один вопрос. Ты вообще какая на самом деле? Такая, как сейчас? Или как вчера?» «Как сейчас. Вчерашний маскарад. Необходимость для конспирации, чтобы меня кое-кто не нашел». Глаза Мильты блеснули внезапным восторгом. «Ой, ты наверняка сбежала из-под венца от опостылевшего жениха. Или ты была безумно влюблена, а он тебя предал, хотя его просто подставили. Но ты, не разобравшись, в сердцах сбежала, а он тебя страстно ищет, ведь хочет вернуть, и...» «Мильта!» У меня уже мозг закипел. «Я понимаю, что тебе скучно живется, но, боюсь, истина гораздо прозаичнее». «Ладно, ладно, не говори пока». Хихикнув, она мне заговорщически подмигнула. «Пойду крикну служанку, наверняка на лестнице караулит». Мильта вышла в коридор, и едва за принцессой закрылась дверь, я по-прежнему в обнимку с ворованным покрывалом глухо уперлась в эту самую дверь лбом. И даже несколько раз так лбом и постучала. Что ж, можно саму себя поздравить. И суток во дворце еще не провела, а уже так тотально сглупила. Сначала с перепугу проявив магию прямо на глазах у Эмера, а теперь еще и выдав саму себя Мильте. Вдобавок еще и неведомо с какими свойствами кулон, якобы доверенный мне самой богиней, потеряла. Ладно, спокойно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Эмир явно не знает, что я — это я. Иначе бы уже нагрянул. А Мельту все же можно переманить на свою сторону. Ну а кулон? Его надо вернуть любой ценой. Тем более что-то мне подсказывает, в моих сегодняшних злоключениях виноват именно он.